Часть десятая. Поездка в Гримвуд. Следующие дни Карл занимался починкой телеги. Пришлось выстругать и поменять колеса, а также переделать конструкцию самой повозки, ибо та тоже не выдержала падения с воздуха. Разумеется, Кларисс не сидела на месте и вечно вызывалась помогать с ремонтом. Теперь, когда у нее на руках появилась бабушкина книга, юная ведьма еще больше хотела тренироваться в использовании магии. Мужчине от ее помощи спасу не было. То дерево разлетится на опилке, то инструменты, летающие в воздухе, его едва не прибили, то форма колес получалась скорее квадратная, чем круглая. Несмотря на неудачи, девушка продолжала радоваться жизни. Впервые за долгое время бесчисленные серые дни наполнились для нее смыслом и яркими эмоциями. Бабушку свою, конечно, она очень любила, но душа иногда так и просила приключений. И сейчас, приютившись в домике охотника, она наконец-то хоть как-то получила желаемое. О ремонте своего развалившегося деревенского дома она особо не вспоминала. Та же пожилая бабушка, являясь к ней во сне, желала внучке счастья и разрешила выбирать свою судьбу. Да, и из-за ремонта повозки времени туда наведываться особо не было. Карл и так разрывался, возясь с деревянными деталями, а если его просить те руины разгребать? Закончив с ремонтом, Карл в тот же день отправился в Гримвуд, чтобы вернуть долг. Кларисс, разумеется, навязалась вместе с ним. Пушок тоже не стал мириться с разлукой по хозяевам и втихаря заполз в повозку. Нашли его укрытие уже когда прилично отъехали от дома, так что пришлось юной ведьме его укутать в плед, как маленького ребенка, и так вести. Вряд ли другие люди поймут, что это за зверёныш, если вдруг его увидят. «Ты чего с повозкой наделал?» — удивлялся хозяин телеги, рассматривая новые колеса и саму телегу. — Да так, по пути в приключение угодил, вот и пришлось выкручиваться. — Со оврага прыгал, что ли? — усмехнулся незнакомец. — Нет, кое-что похуже. Охотник едва заметно покосился на Кларисс. — Неважно, я же вернул всё. Чего теперь прошлое ворошить? Да и телега лучше прежней стала, так что кончай ерепениться. Мужчина удивленно посмотрел на Кларисс, качающую на руках сверток с пушком. «Жонка твоя с детем, что ли?» Карл закашлялся на эмоциях, а юная ведьма чуть ли не побагровела от смущения. Она настолько взрослой и устала выглядит, чтобы быть женой охотника, родившей ребенка. Пушок словно понял, о чем идет речь, и недовольно заклокотал из своего закутка. Пришлось Кларисс его еще усерднее качать, чтобы зверюга не выбралась на свободу раньше времени. «Ты что, с дуба рухнул? Помощь ей понадобилась, вот я и вызвался». Карл покрутил пальцем у виска и мысленно произнес на свою голову. «Да мало ли, вдруг старый друг наконец-то остепениться решил детей завести», — пожал плечами владелец повозки. «А то кто ж после тебя старого будет за рыбацкой халупой присматривать?» Охотник недовольно сдвинул брови. «С этим я как-нибудь сам разберусь, когда придет время. Повозку я вернул?» «Вернул. А ты в следующий раз хотя бы немного думай, о чем говоришь, иначе когда-нибудь рот тебе с мылом и помоют». Злобно фыркнув, Карл отвернулся и пошел обратно к своей гости. «Пойдем, Кларисс, здесь я закончил». «Пешком?» — уточнила ведьма. «На своих двоих идти до охотничьего домика придется прилично. Да и пушок как бы совсем не пушинка». «А у тебя есть другие идеи?» «Конечно», — вызвалась девушка. «Я для чего бабушкины рецепты учила?» «Ой, вот только давай без этих колдовских штучек», — попытался отмахнуться Карл. Он прекрасно помнил, чем закончилась предыдущая подобная попытка путешествия. «Давай лучше пешком, чай ноги не отвалятся». Пушку тем временем Надоело вариться в закутке пледа, и он начал вырываться. Только вот Кларисс с Карлом недостаточно далеко ушли, чтобы можно было спокойно выпускать на свет их странного питомца. «А ладно, валяй свое колдовство!» Мужчина смиренно махнул рукой. «Только постарайся не убить нас!» С улыбкой кивнув, юная ведьма осыпала себя и охотника измельченной травой, а потом покрепче сжала палочку и зажмурилась. Все те же три слова, и под яркую вспышку вся троица исчезла, будто никого здесь и не было. Краем глаза исчезновение ребят заметил и владелец повозки. Разумеется, происходящее его удивило. «Ого, этот чудак еще и ведьму где-то откопал», — размышлял он, искоса поглядывая на своего жеребца. В здешней деревне никто о подобных занятиях давненько не слыхивал. Есть у них в Гримвуде, конечно, хиленькая пожилая травница, песок с нее от старости сыпется, а чтобы чудеса всякие творить, такого в деревне никто несколько десятков лет не видывал. Так проникся мужик неожиданной новостью, что к другим соседям побежал сплетни рассказывать за кружечкой пива. Магия Кларисс же тем временем доставила ее саму и друзей в положенное место. Точнее, почти в положенное. Вся троица, включая Пушка, очутилась на крыше домика. И если зверюге не составило особого труда спуститься с крыши, то вот сама Кларисс не на шутку испугалась. «Я высоты боюсь», — пискнула она, крепко вцепившись в юбку платья. «А я чудес твоих боюсь, но ничего же, живой, как видишь», — буркнул охотник и указал на одну из деревянных колонн, что подпирала крышу крыльца. «Вот здесь можно спуститься. Давай я первый». Стоя у края, Кларисс наблюдала, как Карл начинает готовиться к спуску. В какой-то момент мужчина поднял голову, и взгляд его упал на выглянувшие из-под юбки стройные ножки гостьи. Осознав это, девушка нервно одернулась, чуть не улетела с крыши, но устояла. «Не верещи ты так, я ничего не видел», — буркнул Карл. «Не до разглядывания прелести мне сейчас». «Видели, я уверена», — возразила Кларисс. «Вон как смутились! Щеки покраснели». «С тобой не грех и всему целиком красным стать. Не каждый фокусы твои вытерпит». Сжав руки в кулаки, девушка надулась и прорычала что-то невнятное. «Вот нахал! Ей здесь страшно, а он...» Переругиваясь и вспоминая всех существующих богов, Кларисс еле-еле спустилась на земь. Едва не сорвалась с крыши, но спустилась. На какое-то время в домике воцарилась тишина. Карл ушел на охоту, а девушка занялась уборкой и готовкой. Вечером за ужином между ней и хозяином завязался необычный разговор. «Завтра, если хочешь, забросишь меня к домику бабки своей. Погрузим в ручную тачку нужные тебе вещи». «Хочу», — не колеблясь ответила Кларисс. «Мне очень понравилось заклинание на перенос. Хочется его пробовать и пробовать». Неожиданно Кларисс поскромнела и сжала губы. «Кстати, мне вот интересно». «Что?» — спросил хозяин дома, не отвлекаясь от трапезы. «А под платьем? Как там? Красиво?» Карл от удивления подавился чаем, да так сильно, что девушке пришлось подбежать и похлопать ему по спине. Откашлившись, охотник вздохнул и помотал головой. «Блин, ведьма, иногда я думаю, что удивляться уже нечему, но ты вечно даешь повод к обратному», — пробурчал он, отодвинув тарелку. «Что я сказала не так? Меня же приняли за вашу жену!» — пожала плечами Кларисс. «Вот исполнится тебе 18, тогда будешь такие вопросы задавать». Карл утер со лба пот. «Сейчас будь добра, помоги навести порядок. Пока я тут кашлял, чай разлился». Сказав это, охотник поднялся и вышел на улицу отдышаться. От своей спутницы он и вправду ожидал всякого, но не таких каверзных вопросов. «Что же еще эта девчонка выкинет?» — размышлял он, сидя на ступеньке крыльца и почесывая кудрявую макушку. «Я уже не знаю, чего ждать». В это мгновение по дому пронесся громкий шум, звон битого стекла, женский визг, падение на пол чего-то крупного. Вернувшись в комнату, Карл увидел, как Кларисс, невинно помигивая ресничками, крепко сжимает свою палочку на фоне разрухи. Еде, к счастью, не досталось, а вот часть посуды побилась, и мебель перевернулась. «Спокойно», — с невинной улыбкой сказала ведьма. «Сейчас я все поправлю. Идите пока с пушком, поиграйтесь». Карл не стал девушку как-то отчитывать и пошел обратно на улицу. Чудачества Кларисс уже перестали его удивлять. Скорее наоборот, он к ним как-то привык, что ли. Только сейчас он понял, насколько его жизнь была скучна раньше. «Пушок, а ну отдай! Это не тебе!» — кричала Кларисс из недр комнаты, гоняясь за своим творением. Почувствовав манящий запах, зверюга заползла в окно и своровала себе кусок ужина. Вот девушка и выругалась на него. Отбить украденное у нее не получилось, да никто по этому поводу особенно не расстраивался. Дичи Карл все равно добывал с достатком. Разные капканы, силки и ловушки. Что-нибудь да попадется. «Все? Поел? Довольный?» — ворчала Кларисс, в следующее мгновение погладив питомца. Пушок ответил ей довольным клокотанием. «За это теперь пойдешь дрессироваться». Ведьмочка с предвкушением потерла руками и схватила зверюгу в охапку. Тот особо сопротивляться не стал. Ему нравилось общество хозяйки. Бегать, прыгать и исполнять команды ему вполне даже понравилось. По крайней мере, Кларисс так казалось. Главное только, чтобы он в размере не увеличивался, а то опять придется Пушка заставлять деревья таскать, если тот что-нибудь разнесет. Девушка отлично помнила всю трудность перестройки, и второго такого приключения ей не хотелось. А вот путешествовать с помощью магии ей понравилось. Кто знает, может выдастся возможность не только до деревни и обратно прогуляться.